Шесть светочей. Шангшунг Нингью — это цикл древних учений Дзогчена. В нем содержатся сущностные тайные учения, а также связанные с Дзогченом практики. Шесть светочей — это текст из цикла Шангшунг Нингью. Он довольно большой и состоит из коренного текста и комментария. Как и в тексте о пяти чистых светах, в этом учении речь идет об изначально чистой сущности и ошибке двойственного ума. Здесь я даю очень краткое объяснение этого текста. Из шести светочей. Почему разделены сансара и нирвана? Почему Самантабхадра — изначальный Будда? Почему живые существа блуждают в сансаре из-за своей кармы? Самантабхадра — Будда потому, что постигает. Живые существа блуждают в сансаре, потому что не постигают. Пустая основа кунжи и исконная осознанность рикпа — источник заблуждения и постижения. Движущийся ум — причина заблуждения и постижения. Три видения, звук, свет и лучи — вторичные причины заблуждения и постижения. В кунжи и рикпа нет ни заблуждения, ни постижения. В кунжи и рикпа нет разделения на сансару и нирвану. В движущемся уме есть и заблуждение, и постижение. В движущемся уме возникает разделение на сансару и нирвану. Сансара и нирвана, неведение и постижение, заблуждающиеся существа и Будды, все возникает из одной и той же основы, кунжи, что вне всякой двойственности чистого или нечистого, существующего или несуществующего. Движущийся ум возникает из кунжи вследствие кармы. Самантабхадра — изначальный Будда, потому что всегда был свободен от заблуждения, никогда не отвлекался от естественного состояния. Он никогда не принимал явление за нечто иное, чем пустая светоносность. Мы, обычные существа, отвлеклись от естественного состояния. Мы отождествляем себя с движущимся умом, а из явлений делаем его объекты. Заблуждающиеся и ограниченные двойственным видением, разделяющим все на «я» и «не я», мы скитаемся в сансаре. Как я уже говорил, в учениях Дзогчена говорится, что истинная природа всех явлений — нераздельная пустота и светоносность. Иногда в Дзогчене символом этой основополагающей реальности служит единственное тигле — шар из чистого света. Оно единственное, потому что недвойственное. Оно единственное не в противоположность чему-то другому. У него нет ни границ, ни подразделений, нет ни внутреннего, ни внешнего. Несмотря на недвойственность, в нем непрерывно проявляются энергии. Именно поэтому его часто изображают в виде радужного шара из света пяти цветов элементов. В качестве символа используют свет, поскольку он наименее вещественный из всего, что мы способны воспринять чувствами. Кроме того, природа ума лучистая и ясная, как свет. Словно зажженный свет, рикпа освещает и себя, и все, чего касается. Тибетское слово «нангва», которое встречается в учениях, часто переводят как «видение» или «видимости», но оно подразумевает не только зримые явления. В данном случае «видение» означает переживание и включает в себя все, что видит материальными глазами и умственным взором, что слышит, обоняет, вкушает, осязает, что возникает как мысленное переживание и как воображение. Все это видимости, потому что возникают в свете рикпа, в свете чистого присутствия. Все это лишь слова, но они близко описывают истинное переживание. Светоносность — это свет рикпа, а также все возникающие в нем явления, которые всегда, без исключения, тоже светоносны. Шесть светочей — это всеобщая основа и пять уровней явленного. Они названы светочами, потому что в каждом из этих уровней присутствует один и тот же свет в одном из шести разных аспектов. Первый светоч. Первый светоч — это светоносность пребывающей основы, изначальное недвойственное присутствие. Он не личностный, не индивидуализированный, не ограничен местонахождением, недвойственный. Это аспект светоносности, который в нераздельном единстве с пустотой составляет основу всего восприятия. Если практик постигает первый светоч не умственно, а благодаря пребыванию в исконном недвойственном рикпа, то узнает всеобщую основу в каждом переживании и при всех обстоятельствах, а также во всех остальных пяти светочах. Главное в первом светоче — узнать свет кунжи. Второй светоч. Второй светоч — это светоч телесного сердца, светоч самовозникающей исконной осознанности Ригпа в измерении самого человека. Он личный, но только в том смысле, что представляет собой чистую осознанность, лежащую в основе движущегося ума и ощущения своей личности. Он связан с Дхармакайей. Это Ригпа, пребывающая как переживание личности. Но он не ограничен какой-либо узкой личностью, хотя вследствие заблуждений двойственного ума нам кажется, что он ею ограничен. Хотя Ригпа на самом деле не пребывает нигде, многим практикам легче распознать его в связи с сердечным центром. В шести светочах это особо обсуждается с точки зрения пространства внутри материального сердца. Западным людям это обычно кажется странным, но ведь похожим образом мы говорим, что природа ума пребывает внутри каждого существа. Природа ума не индивидуальна и не локализована. Вернее, было бы сказать, что мы существуем в природе ума, а не природа ума пребывает в нас. Но в нашем восприятии легче узнать природу ума, если мы углубляемся внутрь своего самого сокровенного места — сердца. Вот почему мы говорим, что Ригпа пребывает в сердце, что сердце — центр праны жизненной силы, и что любовь всегда идет из сердца. Поэтому мы здесь говорим о свете сердца. Главное во втором светоче — узнать внутренний свет исконной осознанности. Третий светоч. Третий светоч — это светоч мягкого белого канала. Это Ригпа и прана Ригпа, движущаяся в каналах тела, особенно в канале, соединяющем сердце с глазами. Этот светоч связан с Самхагакайей. Третий светоч — это Ригпа, которая проникает, как бы движется из сердечного центра во время переживания. На самом деле Ригпа — не вещество и никуда не движется. Ригпа пребывает в сердце, недвижное, как Дхармакайя, но здесь оно кажется движущимся. В действительности движение в третьем светоче — это оживленность Ригпа. Речь идет о пране жизненной силы. Именно мудрость Ригпа проникает повсюду. Хотя Ригпа никуда не движется, в Ригпа есть движение, благодаря которому мы и можем ощутить Ригпа. Если практик отвлекся от природы ума, может показаться, что он далек от Ригпа. Но на самом деле никто не может отдалиться от своей истинной природы. Мы оказываемся неспособными узнать Ригпа, несмотря на то, что оно осознанность, лежащая в основе и поиска, и того, кто ищет, и неспособности найти. Поскольку нам кажется, что мы утратили связь с чистым присутствием, нужно вернуться в себя, в свое сердце, в центр переживания. Если практик узнает сущность первого светоча или пребывает в Ригпа во втором светоче, то в кажущемся движении третьего светоча он продолжит пребывать в чистом присутствии, и движение объединится с природой ума. Главное в третьем светоче — узнать свет проникающей мудрости, когда она движется по каналам. Четвертый светоч. Четвертый светоч — это водяной светоч, освещающий даль. Это исконная осознанность, проявляющаяся при посредстве органов чувств, особенно глаз, водяного светоча. В учении четвертый светоч соотносится с Нирманакайей. Для практика этот светоч обнаруживается в первый миг чувственного восприятия, до того, как рассудочный ум начинает придавать исходным чувственным данным форму кажущихся существ и вещей. Для большинства существ, отождествляющих себя с движущимся умом, этот первый миг восприятия похож на краткий провал в сознании. Но для практика, которого познакомили с природой ума, первый миг любого восприятия дает возможность прямого узнавания исконной недвойственности осознанности Ригпа. Главное в четвертом светоче — увидеть свет обнаженного Ригпа до того, как переживание разделится на частные формы или на обособленных существ. Пятый светоч. Пятый светоч — это светоч знакомства с чистой стороной. Это свет Ригпа, когда он проявляется как светоносные, кажущиеся внешними объекты и образы. Когда практик пребывает в Ригпа первого светоча, объекты, предстающие перед чувствами, остаются чистыми и недвойственными. Это называется отсечение сомнений в трех телах, каях. Один из символов, используемых в дзогчене, пустотелая кукла, оболочка с отверстиями на том месте, где у человека должны быть органы чувств – глаза, уши, рот и нос. В темном помещении внутрь куклы ставят зажженную свечу. Свет есть посреди куклы, распространяется по всей кукле, и свет освещает то, что является внешним по отношению к кукле. И все это один и тот же свет. Подобное объяснение, которое есть в шести светочах, описывает, как светоносность изначальной осознанности воспринимается в разных ситуациях. Свет, идущий из куклы, освещает то, что вне ее. Это противоположно западному образу мыслей, где считается, что через органы чувств мир входит в нас. Согласно же тибетской традиции, осознанность проявляется через органы чувств. Важно помнить, то, что кажется внешним, на самом деле явление, возникающее в осознанности. Восприятие недвойственно. Объект и субъект возникают вместе. Они подразделяются на внутреннее «я» и внешний объект лишь умозрительно. На самом деле свет не делится на внутренний и внешний. В действительности оба полюса двойственности пусты, и светоносные явления возникают в природе ума. Это и есть главное в четвертом светоче. То, что свет, обнаженный недвойственной осознанности, условно разделяют на субъект и объект. Шестой светоч. Шестой светоч — это светоч Бордо, промежуточного состояния после смерти и до следующего рождения. Видения и переживания, возникающие в Бордо, как и переживания в этой жизни, представляют собой обусловленные кармой проявления нашего собственного ума. Для практика, который узнает в них свою собственную природу, это освобождение. У человека, который не понимает, что видения возникают из него самого, одно из видений в конце концов берет верх и увлекает его в соответствующий мир и обстоятельства его следующего рождения в круговороте бытия. Главное в шестом светоче — узнавание света сансары и нирваны. Центральное учение шести светочей заключается в том, что все, каждое переживание, каждая мысль, каждая личность — это проявление чистой светоносной основы бытия. Необходимо это понимать и пребывать в таком понимании. Хотя в шести светочах не говорится о пяти светах, светоносность, которая здесь описывается, и есть пять чистых светов элементов. Нужно понять это, осознать и жить в этом знании. Светоносность в первом светоче — это ничем не ограниченное чистое присутствие. Последующие светочи — это основополагающее чистое присутствие, пребывающее в сердце, возникающее как личное переживание, действующее в органах чувств, проявляющееся как видимости мира явлений и, наконец, предстающее как видение Бордо. Тот свет, который освещает и который является каждым из этих разнообразных переживаний, это тот же самый священный свет, исконная недвойственная осознанность. В учениях Дзогчена говорится, что все грубые и тонкие видения, будь то внешние видения гор, зданий и так далее, или внутренние видения, появляющиеся в медитации, в духовной практике, возникают из пяти чистых светов. Чтобы получить внутреннее переживание пяти светов, нам нужна поддержка со стороны практики и учений. С помощью более грубых внешних видений мы стараемся получить переживание тонких видений. С помощью переживания тонкого видения мы стараемся узнать чистую светоносность, пять чистых светов, во всех внешних видениях. Чтобы практиковать дзогчен, необходимо с помощью всех переживаний учиться пребывать в постижении первого светоча. Можно медитировать у алтаря и получать переживание пустоты, ясности и блаженства, а потом встать, пойти в магазин, повстречать кого-то, увлечься и забыться. Поэтому нам нужно пребывать в ригпа, которая лежит в основе и медитативного переживания, и всего того, на что мы отвлекаемся в повседневной жизни. Если мы пребываем в ригпа, все, что мы воспринимаем как внешнее, становится менее вещественным. Менее вещественными становятся все наши отождествления. Менее существенными становятся наши проблемы. Мы ощущаем ригпа повсюду. Нет никакой разницы между тем, что внутри тела и вне его. Нет разницы между медитацией и немедитацией. Мы ощущаем ригпа благодаря чувствам, но не чувствами, поскольку чувствами мы воспринимаем объекты чувств. Ощущение Ригпа с помощью чувств не имеет ничего общего с восприятием объектов чувств. Здесь мы устанавливаем связь с внутренним светом, пребываем в Ригпа и сохраняем эту связь в процессе чувственного восприятия. Дзогчен в действительности говорит не об индивидуальном. Он обращен к пространству и свету, пустоте и недвойственному Ригпа, а не к развитию качеств. На самом деле Дзогчен начинается как путь тогда, когда человек осознал первый светоч. Дзогчен не принадлежит тибетцам или европейцам, людям или нелюдям. Его цель — постичь природу каждого существа.